Глава пятая. Когда Антип закончил осмотр выданных мной трофеев, то сразу же констатировал факт. Практически все из этого бесполезно в затяжном бою. Но если надо кого-то прикончить по-быстрому, то такой комплект имеет смысл. Малые защитные артефакты отразят пару атак, а ты с тем временем доберешься до глотки противника. Спасибо за лекцию. Это я и сам знаю. Ты лучше скажи, ребята будут рады заполучить подобное снаряжение? Спросил я и пнул горку стали. Конечно, будут. На халяву и уксус сладкий. Ну и отлично. Только халявой тот и не пахнет. Каждый день проводи турнир, за победу в котором будешь выдавать один артефакт в руки. Победитель турнира не имеет права участвовать в следующем. «Хочешь заставить всех выкладываться на полную за право получить побрякушку?» — нахмурился глава воронов. «Именно так. Но мы разыграем не только этот хлам, а еще и прибавку к жалованию. Победитель будет получать на 300 рублей больше ежемесячно». «А вот это весомо», — кивнул Антип. «Тогда можешь приступать. Когда все барахло разойдется, покажи мне победителей. Хочу посмотреть в их гордые лица». «Виктор Игоревич, все будет сделано. Кстати, два боевых крыла я уже сформировал. Проводим боевое слаживание», — отчитался Антип и с какой-то тоской в голосе добавил. «Пока похвастаться нечем, но я работаю над этим». «Молодец. Рассчитываю на тебя», — похвалил его я, а после спросил. «А почему ты сформировал только два крыла? Я же просил собрать три». «Квазар сказал, что самостоятельно проведет отбор. Из 10 000 бойцов он набрал только 5 500. Эта зеленая морда слишком дотошно подходит к проверке бойцов. Да и методы у него странные. Заставляет всех выполнять три упражнения — жим лежа, присед и становую тягу. Те, кто не выполняют силовой норматив, вылетают». Услышав это, я чуть не расхохотался. «Квазар — забавный парень. Он ведь парень. А то так сразу и не поймешь. Впрочем, какая разница?» «Очень интересно посмотреть на его боевое крыло, и тем более сравнить его эффективность с боевыми крыльями Антипа и Гантулги. Кто из них окажется наиболее боеспособен?» Попрощавшись с Антипом, я переместился в санаторий и тут же наткнулся на Оболенского, гуляющего по парку под ручку с Любавой. О, боги! У обоих глаза блестят. Смотрят друг на друга, как на самое дорогое сокровище во Вселенной. Со стороны кажется, что они даже спину стараются держать ровнее и почти не дышат, смотря друг другу в глаза. Ладно, влюбленных я могу понять. А вот понять Юлию, которая следовала за ними по пятам, уже сложнее. Она наблюдала издали и старалась не попадаться парочке на глаза, чтобы не портить им романтическую прогулку. Мышкина пряталась за кустарником и деревьями. Вот только маскировка была паршивой, ведь листьев на них не было. «Чем занимаешься?» — шепнул я ей на ухо, подкравшись сзади. Юля дернулась, едва не заехав мне затылком в нос, и быстро развернулась. «Виктор, ты чего здесь?» — испуганно спросила она. Мышкина сейчас выглядела как заботливая мамаша, следящая за собственным ребенком. Это так мило. Из Юли и правда выйдет отличная мама. Хотя со слежкой она, конечно, переборщила. «Чего я здесь?» — спросил я, приподняв брови. «Я здесь для того, чтобы утащить тебя в пучины оргазма», — сказав это, я не сдержался и расхохотался, из-за чего и пропустил шлепок по плечу. «Дурак, глупости говоришь какие-то», — Юлия покраснела и, сделав шаг, прижалась ко мне. «Или ты не шутил?» Я, как истинный аристократ, прикрыл собственным собственной спиной, прикрыл друга и сестренку, дав им возможность спокойно погулять. А сам отправился в апартаменты, чтобы уединиться с Мышкиной. Наши игрища с Юлией затянулись до позднего вечера. В конце концов, она, тяжело дыша, свалилась с меня и попросила ее не трогать какое-то время. Ха. Я ее так вымотал, что Мышкина уснула раньше, чем я успел принять душ. Спать не хотелось, и я направился в бар, где встретил Ершова, Львова и Картополова. Ребята отправили своих дам на боковую и мирно потягивали ледяное пиво, сидя за столиком в центре банкетного зала. «О, Виктор Игоревич, присаживайся!» — махнул мне рукой Лев. «Слушай, санаторий высший класс. Я тебе это говорю не как другу, ты же меня знаешь. Если бы что-то было не так, я бы тебе сказал. Но придраться не к чему. Хотя Кьяра очень хотела найти хотя бы один изъян». «Санаторию далеко до вашего родового особняка, но на фоне аула, в котором жила Кьяра, это настоящий дворец», — пошутил я и заметил, что лев нахмурился. «Извини, не хотел обидеть любовь всей твоей жизни». «Принято», — хмыкнул он и налил мне пенного напитка из запотевшего кувшина. «Санаторий ты закончил. Чем теперь планируешь заняться?» Я отпил ледяного пива и крякнул от удовольствия. «Хорошо». «Чем заняться?» «Да много чем. К примеру, я основал инженерную компанию», — сказал я, любуясь золотистым оттенком пива. «Вадим, чертяка. Прибеднялся, говоря, что хорош лишь в изготовлении коньяка, но с пивом тоже справился, еще как». «Я даже успел воспользоваться ее услугами», — довольным тоном заявил Картополов. «Добыча увеличилась в 3 раза, а количество затрат сократилось в 4, представляете?» «Так у тебя же была только выработанная шахта», — нахмурился Ершов, пытаясь понять, что и где добывает Картополов. «А, была. Но оказалось, что в ней еще полно ресурсов. Виктор не только модернизировал оборудование, но и провел геологические изыскания, обнаружив золотую жилу и месторождение рубинов». Михаил сиял от радости. «Как же приятно видеть его таким жизнерадостным. Кстати, я озадачил Олега. А сам так и не наведался в шахту, чтобы увидеть результаты его трудов. Нужно исправить это недоразумение». «Все именно так, как говорит Михаил. Мы предоставляем разносторонние услуги по модернизации любого оборудования, не только горнодобывающего, и за вполне вменяемые деньги». Я улыбнулся и отсалютовал бокалом пива. «Инженерная компания Дубровского к вашим услугам». «Звучит отлично. Но хотелось бы ознакомиться с прейскурантом», — сказал Ершов. «Господа, цена может показаться немалой, вот только ценность оказываемых услуг несоизмеримо выше цены. Я слышал, что у твоего рода, Василий, есть угольные рудники, а у твоего, Лев, золотые, медные и оловянные. Моя фирма готова оборудовать ваше предприятие по последнему слову техники за процент от прибыли. Я буду брать с вас жалких 10% в течение 3 лет, по истечению которых все произведенное оборудование перейдет в ваши руки. Мы, в свою очередь, многократно увеличим производительность, а также сократим затраты на добычу. Ну и как бонус найдем все месторождения, которые имеются в недрах». Я закончил самопрезентацию и уставился на друзей. Картополов, услышав мои слова, ни капли не обиделся. Ведь я ранее с ним уже обговорил, почему процент для других будет ниже, чем для него. Шахты Ершовых и Львовых действующие и работают даже без моего вмешательства. А вот шахта Картополова была мертва долгие годы, и мы все поднимали с нуля. Одним словом, Миша отнесся с пониманием и даже не думал обижаться. Хотя чего ему обижаться? В его карман хлынули золотые реки. Молчание затянулось. На лицах друзей проступила задумчивость, которая растворилась лишь после выпитой кружки пива. «Скажу так, я заочно согласен», — выдал Лев, ударив пустым бокалом о стол. «Но сперва мне нужно поговорить с отцом». «Да, мне тоже нужно посоветоваться с отцом. Я не уполномочен принимать такие решения», — добавил Ершов. «Ну и отлично. Я никуда не спешу», — довольно сказал я, откинувшись на спинку стула. «Я выдам вам копии документов, по которым наглядно видно, сколько добывалось до модернизации и сколько после», — сказал Картополов. «Вот Мишка — золотой души человек. От сделки не имеет ни копеечки, а все равно всеми силами стремится помочь. Пожалуй, снижу процент его выплат с 50 до 40. Своим выпадом он поможет мне заполучить 2 крупных клиентов, а заодно запустить слух по всей Сибири о КБД». «Дубровский, порой у меня появляется ощущение, что у тебя в сутках даже не 25 часов, а 40 или больше. Как ты все успеваешь?» — спросил Львов, налив себе еще бокальчик. «Просто мне не нужно ходить на занятия, в отличие от вас», — усмехнулся я. «Жулик!» — хмыкнул Ершов и отсалютовал мне бокалом. «Ну а что мне еще делать? Всех врагов отправил в могилу». Про Хрущева я решил умолчать. «Через неделю поеду в командировку, пригласили в Японию, чтобы я помог им справиться с красной оспой. А когда вернусь, планирую вернуть фамильные артефакты. Правда, для этого придется спуститься поглубже в изнанку, но не думаю, что это станет проблемой. «А еще ты планируешь взять нас с собой, правда?» — с нажимом спросил Лев. «Зачем? Это будет легкая прогулка, туда и обратно. В худшем случае провожусь неделю». «Провозишься неделю, оскорбив десятки родов и получив сотни новых врагов? Нет, без меня ты туда точно не пойдешь». Лев расплылся в азартной улыбке, предвкушая грядущие приключения. «Да я тоже иду. Хочу проверить свои навыки и посмотреть за вами двумя», — добавил Ершов. «Думаю, Маша отпустит меня на недельку», — скромно сказал Картополов и покраснел. «Видимо, Михаил решил, что мы будем подкалывать его, мол, подкаблучник и все такое. Но ни у кого даже мысли такой не возникло». «Значит, решено. Как вернусь из Японии, отправляемся в изнанку. За вас, мои друзья!» Я поднял бокал и звонко чокнулся с ребятами. Пиво вырвалось из тары, оросив наши руки, как бы скрепляя договоренность. Просидели мы до самого утра. В один момент к нам присоединился Оболенский. Гриша летал в облаках и блаженно смотрел в пустоту. «Нет, этого господина я в изнанку не возьму. Не хочу, чтобы он помер, замечтавшись». Наутро я забрал Картополова и отправился осматривать шахту. Еще на входе я заметил сильные изменения в ландшафте. Олег сконструировал двухпоточную железную дорогу, по которой туда-сюда катались вагонетки. Доезжая до конца пути, они опрокидывались на бок, вываливая отработанную породу, после чего ехали в обратную сторону. При этом отработки было так много, что еще немного, и она засыпет выход. «Не обращай внимания, нанял десяток грузчиков для вывоза камней. Но они не справляются, Олег чертовски быстро доставляет новую партию отработки», — пояснил Михаил, почесав затылок. «Так может, стоит попросить его собрать что-то вроде трактора?» Столкнул камни с горы и готово, — предложил я, и увидел на лице друга изумление. «Ни в коем случае! Один кузов такой отработки мы продаем за 1000 рублей. Да, это немного, но грузовики за день успевают сделать 2 рейса, а это 20 000 в день. За минусом расходов на найм нам остается 18 000 прибыли», — пояснил Картополов, явно гордый своей деловой хваткой. «О, ты молодец! Хозяйственный!» — похвалил я друга и, приобняв его за плечи, двинул вглубь шахты. С самого начала меня заботил один вопрос. Куда складываются добытые минералы? Пройдя 100 метров по туннелю, мы свернули вправо от норок, куда вели железнодорожные пути. По путям скрежеща катили тележки, заполненные камнями и желтоватыми вкраплениями, а также ярко-красными кристаллами. Кристаллы сваливались в кучу, а вот золото ехало дальше. «Виктор, спасибо тебе еще раз. Если честно, то я даже не думал, что смогу столько зарабатывать». «Да брось ты. Мы же друзья. Кстати, с сегодняшнего дня работаем по принципу 60 на 40. «Вот как?» — озадаченно сказал Михаил. «Ну, куда деваться? Я согласен». «Нет, ты меня не понял. 40% я заберу себе, а 60 останутся у тебя. Это маленький подарок моему еще не родившемуся племяннику», — улыбнулся я и толкнул его в бок. «Ты чего? Это же очень много!» — Картополов раскрыл рот от изумления. «Вот такой я щедрый человек», — хмыкнул я. «Веди и показывай, сколько мы добыли блестяшек». Пройдя вглубь тоннеля, я услышал грохот, от которого по стенам и полу шла мелкая вибрация. Чем ближе мы подходили к источнику звука, тем сильнее становилась вибрация. Свернув за угол, мы попали в просторную нишу, в центре которой стоял конвейер. К нему подъезжали вагонетки, сгружая руду. Камни с вкраплениями золота не спеша двигались по ленте конвейера, пока не попадали под огромный пресс. Стальной квадрат с шипением обрушивался на горную породу, превращая ее в мелкое крошево. Стальной блок поднимался, а руду сгребала металлическая щетка, отправляя ее на ленту, и она ехала дальше по линии конвейера. «Что тут скажешь? Я чертовски впечатлен! Как эти демоны смогли за такой короткий срок проделать такую титаническую работу? Хотя чего я удивляюсь? Раньше у меня был один Олег, И он творил чудеса, а теперь таких Олегов у меня полсотни. Даже страшно представить, чего они смогут достичь через год совместной работы. Следуя за конвейером, мы наткнулись на огромную печь, через которую проезжала раздробленная руда. Высокая температура заставляла золото плавиться и стекать в поддоны, находящиеся внизу. Руда ехала медленно, неторопливо. Стальные блоки ворочали ее туда-сюда, заставляя все золотые капельки стечь вниз. Из поддонов раскаленное золото стекало в формы, где и застывало. Вот в этот момент я снова удивился, так как впервые за все время увидел живого человека, даже пятерых. Три избитых мужика носились туда-сюда, перевозя тележки с заполненными формами, а еще двое вытаскивали застывшие слитки. Отработанную руду конвейер вез дальше и загружал в вагонетки, которые тащили ее на выброс. Тьфу, то есть на продажу. В конце ниши красовалась небольшая пирамидка золотых слитков, увидев которую, я был несколько разочарован. Работа проделана титаническая, а вот пирамидка совсем уж крошечная. Увидев мое выражение лица, Михаил поспешил пояснить. «За сутки мы отливаем порядка 100 килограммов золота. Застывшие слитки отправляются на продажу». «Всего 100 килограммов», — задумчиво сказал я, проводив взглядом уезжающие по конвейеру десятки тонн отработанной руды. «Не густо». Мой комментарий позабавил Картополова, и он прыснул со смеху. «Вижу, ты совсем не разбираешься в ценообразовании. Сейчас на бирже 1 грамм золота стоит 30 рублей. Фактически за один день мы зарабатываем 3 миллиона рублей». «Ого!» — присвистнул я. «А вот это уже весомо». «Еще как весомо, Виктор Игоревич. Я даже ремонт особняка затеял. Выйдет в копеечку, ну какая разница? Я ведь теперь богат», — улыбнулся Михаил и приобнял меня по-дружески. «Жаль, у меня нет собственной шахты. Я бы с радостью ее освоил. Нужно озадачить ГРУ. Пусть перероет все раздолье. Может, там тоже есть залежи чего-то полезного». Закончив осмотр блестяшек, мы спустились вглубь шахты, и я в очередной раз изумился выдумке моих конструкторов. Бойцы КБД буквально на коленках собирали бурильную машину, и еще 7 таких машин уже вовсю курочили стены Картополовской шахты. Машины выглядели как одноместный трактор, к которому прикручен бур, вращающийся на огромной скорости. При соприкосновении со скальной породой он засверливался внутрь, кроша камень. Твою мать! Пожалуй, КБД — это моя лучшая идея за все время. Определенно стоило уничтожить Изиду ради таких кадров. Шучу, конечно. Но навыки переселенцев поражают. «А где Олег?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Он сейчас занимается отведением газа из карманов, на которые наткнулись рядом с рубиновым месторождением. Если честно, то я даже не думал, что эту проблему можно решить, а он взялся за нее без разговоров». Картополов похвалил начальника КБД, и мы двинулись дальше. Инспекция доверенной мне шахты продолжалась еще пару часов, а после мы с Михаилом вернулись в санаторий, где и зависли на следующую неделю. Неделю спустя. Новосибирск. Ночь. Подворотня у телепортационной станции. Быков стоял на морозе добрых 3 часа. Околевшие руки и ноги приходилось согревать, используя ману. Он был, мягко говоря, недоволен. «Ублюдок, какого хрена я должен гоняться за тобой по всей Сибири?» — пробурчал он, выдохнув клубок белого пара. А покататься и правда пришлось. Сперва на товарном поезде до Кемерово, после на попутках до Томска, оттуда в Молчаново, Куйбышев, Барнаул и, наконец, Новосибирск. При этом Огнева приходилось выслеживать, выбивая информацию из всех, с кем он говорил по приезду. В паре городов Быков едва не лишился головы, сунувшись в поместье, где Илья уже побывал. Как бы там ни было, Богдан узнал, что Огнев собирает преданных ему вассалов. А вместе с этим он продал родовое имение и потратил все деньги на найм отморозков, которых собирал по всей необъятной империи. Это выглядело странно и настораживало Быкова. Как будто Огнев собрался на войну, только против кого он хочет воевать, было неясно. Но Богдан чертовски надеялся, что Илья точит зуб на Дубровского, И все это ради уничтожения ненавистного графа. Куда бы ни отправлялся Быков, Огнева там уже не было, ведь он использовал телепорт, а не проклятые поезда. От езды в товарных вагонах Богдана начало укачивать. Все тело превратилось в зажатый кусок плоти, который двигался с трудом и хотел полежать на мягкой перине, а не бегать туда-сюда в поисках этого. А вот и он. К телепортационной станции подъехало такси, и из него мгновенно выскочили два мордоворота. Один забрал чемодан, второй открыл дверь и помог выбраться из машины какому-то уродцу. Иссушенное тело, узловатые пальцы, раздувшиеся суставы подволакивают ногу. «Твою мать! Не слабо его жизнь потрепала!» — хмыкнул Быков и, накинув капюшон, двинул в сторону Огнева. Сделав десяток шагов, он замер от ощущения, что за спиной стоит кто-то опасный. На Быкова тут же уставились три пары глаз. Огнев махнул охранником, приказав оставаться на месте, а сам, подволакивая ногу, двинулся к Быкову. «Смотри, братик, у нас тут сам князь Быков», — расплылся в уродливой улыбке Илья. «Да, ты прав, выглядит он как бездомный, но его морду я узнаю из тысячи. Он был тем еще надменным ублюдком», — сказал Огнев, посмотрев влево, но там никого не было. Быков собирался сделать шаг навстречу Илье, но почувствовал, как в шею уперлось что-то острое. «Не дергайся, а то без головы останешься», — прохрипел Илья, установившись в метре от Богдана. «Какого черта ты меня преследуешь?» «Я хочу тебе предложить», — Быков начал было говорить с превосходством в голосе, но осекся, когда лезвие, направленное ему в шею, прорезало кожу. «Ты? Предложить мне? Нет, братик, ты слышал? Сколько времени прошло, а он все такой же», — хмыкнул Илья и, подойдя ближе, оскалил гнилые зубы. «Послушай сюда, мальчик. Если я захочу, то ты сдохнешь в следующую секунду. Ты не можешь мне что-то предлагать, только просить, с уважением». Быков скрижетнул зубами, поняв, что идея пригласить Огнева однозначно была паршивой. Судя по всему, у Ильи поехала крыша, а вместе с этим он точит зуб на Быкова, когда и где Богдан успел насолить Огнева, он не помнил. Лезвие, режущее кожу, заставило осознать, что он на волосок от смерти. «Ты прав», — сказал Быков и ощутил, что лезвие проникло еще немного глубже под кожу. «Вы правы», — поправился он, корчась от боли. «Я искал с вами встречи для того, чтобы объединиться». «Объединиться? Со мной?» — усмехнулся Илья. «И ради какой цели?» «Уничтожение Дубровского», — прорычал Быков, отстали коснувшиеся позвоночника. «А вот это интересно», — кивнул Илья, и лезвие тут же вышло из шеи Богдана. «Рассказывай». Быков провел рукой по шее и увидел, что вся ладонь измазана кровью. Кровь сочилась за шиворот, немного согревая замерзшее тело. Он повернулся, чтобы увидеть убийцу, так ловко подкравшегося сзади, и опешил. За спиной стояла полутораметровая тварь, даже близко не похожая на человека. На остром лезвии, заменявшем существу руку, красовалась алая полоска крови. Богдан невольно сглотнул и повернулся к Огневу. «Мы собираем коалицию, чтобы стереть Дубровского с лица земли». «Мы? Это кто конкретно?» — закатив глаза, спросил Огнев. «Я, Богомолов и еще пара влиятельных господ». Про господ Богдан соврал. Просто хотелось добавить значимости их предприятию. «У нас около 1000 человек». «Понятно. Вы настолько влиятельны, что одеваетесь как нищие и прячетесь в подворотнях. А вашу армию можно плевком перешибить пополам», — резюмировал Илья. Заметив, что Богдан собирается что-то сказать, он остановил его жестом и повернулся влево. «Что? Думаешь, они могут стать расходным материалом в нашей войне? Егорка, а ты хоть и младший брат, но мысли у тебя бывают вполне взрослые. Согласен. Чем больше пешек, тем лучше. Молодец», — сказал в пустоту Огнев и повернулся к Быкову. «Слышал? Братик говорит, что с вами можно иметь дело. Его мнению я доверяю. Что ж, давай встретимся с твоими влиятельными друзьями и все обсудим», — хищно оскалился Огнев, отчего по спине Быкова пробежал холодок.